Аудиенция была получена у Бивербрука на дому. На него произвели впечатление два концертных рояля в зале и подмостки, на которых еще не так давно танцевали Нежинский и Корсавина, Данилова и Мясин. Бивербрук заключил с ним договор и согласился на его поездку в Дорн. Интервью было получено, и с Кайзером Локкарт не прервал отношений до 1939 года. При свидании Бивербрук пошел на все его условия и говорил, что считает его первым знатоком России и славянских стран. Вечер этого дня он провел с Яном в его квартире при Чехословацком посольстве. Оба были рады встрече, и Локкарт вдруг почувствовал, что рад быть в Лондоне, и пропал старый страх. Он больше не боится никого, ни отца, ни жены, ни как когда-то бабушки. С женой они жили теперь на разных квартирах, и он выезжал в свет с Томми. Она вела его в круги английского аристократического общества. Через несколько лет Локкарт уже играл в гольф с Эдуардом VIII и бывал у миссис Симпсон. Его контракт с Бивербруком тешил его самолюбие, и его новая работа, сочетавшая обязанности светского фельетониста и центрального или редакционного комментатора, понемногу стала увлекать его. Газета «Ивнинг Стандарт» считалась по сравнению с серьезной прессой газетой «Бульварной». Тираж ее был огромен. «Дейли Экспресс» и «Санди Экспресс» также принадлежали Бивербруку. Популярная газета делала в Англии погоду. Локкарта сразу взяли в оборот. Не успел он приехать от Кайзера из Дорна, как Бивербрук сказал ему, что он ждет от него не только фельетонов и статей, но и книги, книги об его авантюрах в России, потому что ни для кого не секрет, что его пребывание там было цепью авантюр. Как он там дружил с Троцким, как конспирировал с контрреволюцией, и как сел в тюрьму. И кто была та особа, которая освободила его? Локкарт смутился. «Не она меня освободила», — сказал он. «Я ее освободил». Благодаря дипломатическому иммунитету. Невозможно себе представить, чтобы Бивербрук, бывший в 1918 году министром информации в кабинете Ллойд Джорджа, не знал, что Локкарт был послан в Россию Ленина как простой наблюдатель, и никакого статуса, дающего иммунитет, никогда не имел. Но Локкарт был готов на все, чтобы только не распалась когда-то созданная легенда. Он повернул разговор в другую сторону. Бивербрук оценил его щепетильность. Он в лице Локкарта приобретал настоящего джентльмена. Разговоры о кинофильме по книге его воспоминаний начались еще до того, как он приступил к работе над самой книгой. Обеда у Бивербрука с Сэмюэлом Голдвином, голливудским королем кино, Локкарт, сидя с ним рядом, услышал его вопрос. «Когда будет закончена ваша книга? Если мне дадут отпуск, прежде чем запрячь меня в газетную работу, то через 2 года», — ответил Локкарт. «Да», — сказал Бивербрук, — «он даст ему отпуск для написания книги». И вот Локкарт, счастливый, свободный, едет в 1929 году по всей Европе. Свою поездку называет «Мой континентальный тур», по примеру великих англичан прошлого. Он теперь свой человек у ростовщиков и покрывает с их помощью часть своего, еще пражского долга. Он едет в Париж, в Германию, в Швейцарию. В дневнике он записывает: «Я хотел повидать сына в школе в Швейцарии. Мура возвращалась в Берлин после того, как долгие годы работала секретаршей и переводчицей у Горького в Соренто. Женя тоже была там, в Берлине. Она хотела со мной посоветоваться по поводу одного кинематографического контракта». Примечание. В это же самое время, в разгар романа Локкарта с леди Рослин, Гарольд Никольсон писал ему в дружеском письме: «Чтобы утвердить вас в любви к вам Макса», Бивербрука, который жаловался Никольсону, что Локкарт пьет и развратничает,